Глава третья. Я быстро шел на поправку. Подходила вторая неделя моего пребывания в больнице. С соседями по палате я почти подружился. Иваныч — простой и сердобольный мужик. Потихоньку за ненавязчивыми разговорами выдал мне всю необходимую информацию о жизни в городе и стране. В разговорах с ним я больше слушал, иногда поддакивая и задавая наводящие вопросы. Семён разговаривать не любил. Если только дело не касалось охоты. Он нашел во мне родственную душу, и мы часами могли обсуждать способы охоты и рыбалки, травя друг другу охотничьи байки. Почти все мои рассказы Семён воспринимал как фантазии. Молод, мол, еще. Но как истинный охотник не перебивал и делал вид, что мне верит. Зря он так, конечно. Почти все было правда, только из другой жизни. Ну и привирал маленько. Я не охотник, что ли? С Нинкой, стервозной медсестрой, что устроила мне представление в первый день моего попадания, мы поддерживали вооруженный нейтралитет. Быстро поняв, что на каждое слово я отвечу тремя, она меня не доставала. Общались только сугубо по делу. Капитан и прокурорша были у меня еще пару раз. Прокурорша хотела провести опознание и очную ставку. На что каждый раз я заявлял, что тот день плохо помню, был пьян и лиц толком не разглядел. Капитан же, видимо, с ее же подачи ненавязчиво, под предлогом уточнения информации, знакомил меня с подробностями происшествия. И даже разок засветил фотографии всех шестерых нападавших. Знаем мы эти приемы дознания, что сейчас, что через 50 лет. Ничего не меняется. Я стоял на своем. Не помню, не знаю, не опознаю. Хватит им и так материалов для суда и сурового приговора. В итоге от меня вроде бы отстали. Мужиков выписали 2 дня назад, и я жил в палате один, новых пациентов не было. Примерный план действий был уже готов, оставалось только воплотить его в реальность. О прошлой жизни старался не думать, нечего себе нервы зря мотать. Надо думать о будущем. Бинты уже сняли, гематомы в основном прошли. Я хорошенько рассмотрел себя в зеркало. Далеко не красавец. Здоровенный парень с почти квадратным обветренным лицом. На левой брови новый шрам от рассечения, еще парочка старых. Откуда они, я не знал, но вид они мне придавали диковатый, эдакий суровый лесной бродяга с лицом, необезображенным интеллектом. В последний день пребывания в больнице я, наконец, получил свои вещи у завхоза и сейчас задумчиво разглядывал вываленное на кровать содержимое чемодана и рюкзака. Отдельно на полу лежали покрытые запекшейся кровью тряпки. Видимо, те вещи, что были на Кирюхе в день нападения. Порванное спортивное трико и тельняшка. Выбрать одежду было тяжело, ибо из того, что лежало передо мной, я ничего надевать не хотел. Но выбрать было надо. С обувью понятно. Всего 4 пары. Летние туфли черного цвета, кеды, зимние полусапожки на здоровенном каблуке, также черные и разношенные короткие сапоги. Была и тапка. Именно тапка. В одном экземпляре. Наверняка вторая потерялась в поезде. Так как на улице сейчас начало апреля, а я не в Сочи, выбор очевиден. Из одежды был спортивный костюм синего цвета с надписью «СССР» на груди. Черный костюм с расклешенными брюками, еще одна пара брюк того же покроя, джинсы явно на пару размеров меньше, чем надо, несколько маек и рубашек, 2 тельняшки, а также 1 старый, потертый и 1 новый, противоэнцефалитный костюм. Носки, трусы, 2 пары портянок и прочие мелочи не в счет. Из головных уборов была белая кепка, соломенная шляпа, спортивная шапка-петушок и меховая шапка, по виду из собаки сшитая. Верхняя одежда оказалась более-менее нормального вида. Явно армейский полушубок белого цвета, темно-синяя балоньевая куртка и плащ-штормовка, также армейского образца. Кстати, импортный магнитофон, на который в свое время ссылался Кирюшин, оказался обычным радиоприемником чешского производства на батарейках. Надеть я решил энцефалитку, полусапожки, зимнюю шапку и полушубок. С одеждой нужно срочно что-то решать. Ходить как клоун я не хотел. И подстричься надо. Желательно вообще под ноль. Сегодня мне предстояло срочно решить пару неотложных вопросов. А именно, найти жилье и закупиться самым необходимым. По жилью, благодаря советам Иваныча, я примерно представлял, что делать. Был у меня в кармане записан адресок одной бабули, который вроде как сдает комнату в частном доме. На первое время этого мне хватит. Потом вопрос надо решать кардинально. В СССР квартиру законно не купишь, не то время. Кооперативных квартир в Каменногорске тоже пока нет. Значит, остается одно – искать частный дом. Их-то как раз сейчас купить можно вполне законно. Жить на съемной квартире, тем более в общаге, завода или депо, мне категорически не хотелось. Люблю много свободного пространства, а вот посторонних людей у себя дома как раз не люблю. До указанного в записке Иваныча адреса я добрался не быстро. Деревенька была в километрах в 5 от города. А я шел пешком, неся на себе все свои вещи. На этом месте в будущем тоже не будет многоквартирных домов или офисов. Вместо деревянных домов будет стоять роскошные коттеджи, благо деревенька расположена шикарно прямо на берегу реки, за которой начинался лес. Мой внешний вид, на удивление, ни у кого из прохожих не вызывал ажиотажа. Сейчас люди ходят в том, что смогли достать. Я даже поймал на себе несколько завистливых взглядов, когда люди смотрели на мои полусапожки на каблуке и полушубок. Домик был вполне заурядным, обычный рубленый, 5 стенок, разделенный внутри на 3 комнаты деревянными перегородками. Помещение, которое сдавалось в аренду, было раньше летней кухней или верандой, в последующем чем-то утепленной с обычной железной печкой-буржуйкой. Вход отдельный. Из мебели панцирная кровать, тумбочка, старый шкаф, стол и 1 табуретка. С бабкой сторговались быстро. Точнее, я вообще не торговался. Сколько сказала, столько и заплатил. Жить я буду здесь пока месяц. Получив ключи и покидав свои вещи на кровать, я поспешил вернуться в город. К вечеру успел почти все, что запланировал на сегодня. Купил продуктов, часть в магазине, часть на рынке. Купил смену постельного белья, немного самой необходимой посуды и средств гигиены. Подстригся и побрился, отстояв немалую очередь в доме быта. Там же, в ателье дома быта, отдал перешивать свои расклешенные штаны, обе пары, в нормальные брюки. Чем вызвал искреннее удивление у принимавшей заказ швеи. Еще бы, такую красоту порчу. Вроде ничего почти не сделал, а устал к вечеру, как собака. Все пешком, везде очереди. Перекусив вечером первый раз за день, я затопил печь и завалился спать. На завтра предстояло решить вопрос с трудоустройством. Хоть деньги пока есть, и немалые по нынешним временам, сочковать не получится. Есть сейчас такая статья нехорошая в УК РСФСР. Тунеядство называется. Мне проблемы не нужны. Устроиться на работу я решил по совету Иваныча. Пока токарем в вагоноремонтное депо. У моего аватара есть необходимая корочка и необходимый разряд. Сам я токарный станок освоил еще в молодости. Что только не приходилось делать за 3 года службы в ремонтной роте. И точить, и винты нарезать, и фрезеровать, и даже чинить станок несколько раз своими силами. Много чего делал, пока не прислали мне наконец нормального токаря из рядовых. Уже когда имел свой дом и оснащал мастерскую, купил себе китайский токарный мини-станок с ЧПУ. Точил себе потихоньку все, что душа пожелает. У меня сейчас 3-й разряд, сложного сделать мне ничего не дадут. Справлюсь. А что зарплата не сильно большая, так это пока не проблема. Работа в депо и доступ к станкам и материалам занимали в моем плане отдельное, немаловажное место. К зиме нужно подготовиться. Попробую себя зимой в роли промыслового охотника на пушного зверя. Заработок у них вроде неплохой, и времени будет свободного побольше, чем у работяги на заводе. Да и охоту я люблю. Попробую совместить приятное с полезным. Ну, в общем, там посмотрим, разберемся. На следующий день в 8 утра я был уже на проходной депо и через 15 минут сидел перед начальником отдела кадров. Посмотрев мои документы, толстая женщина в квадратных очках спросила. «По специальности, значит, хотите работать?» «Токарем?» «Да». «Что тут еще скажешь?» — подумал я. «А зачем я, по-твоему, сейчас сюда пришел?» «Зарплата с вашим разрядом будет 115 рублей в месяц. Гораздо меньше, чем вы раньше зарабатывали. Вас это устраивает?» «Знаете, устал я что-то от севера. Покоя хочу. Пора уже где-то осесть. Городок мне ваш понравился. Я сирота. Поживу, посмотрю, поработаю, если возьмете. «Токари, конечно, нам нужны. Даже 3-го разряда». Задумчиво посмотрела на меня женщина. «Хорошо. Пишите заявление на имя начальника депо. Образец в коридоре висит. Место в общежитии вам надо? Или есть где жить?» Место мне, конечно, было не надо, а вот городская прописка была нужна обязательно, и я утвердительно кивнул. Получив на руки ордер и закончив оформлять документы, через час я уже заходил в колесный цех депо. Иваныча узнал сразу и направился прямиком к нему. «Иваныч, привет!» — прокричал я, перекрывая визг токарно-карусельного станка и отрывая Иваныча от работы. В это время механизм продолжал крутить обрабатываемую колесную пару. Стало немного жутковато. На таких огромных станках я никогда не работал. Иваныч обернулся, отрываясь от дела, и расплылся в довольной улыбке. «Пришел все-таки? Молодец! Тебя куда направили? К нам?» «Не, в ремонтно-комплектовочный цех отправили. Зашел тебя проведать». «А, понятно. У тебя же разряд только третий», — грустно протянул Иваныч. «В нашем цехе до работы ниже пятого разряда допуска не дают». «Я тебе честно скажу, Иваныч», — и показал рукой на станок, что крутился за его спиной. «Я таких монстров даже не видел ни разу. К нему и подходить боюсь. Привычку иметь надо и опыт. Тут-то допусков, почитай, нету», — гордо сообщил Иваныч. «Но ты не ссы. В комплектовочном только обычные станки стоят. Справишься. А давай я тебя проведу. С начальником цеха познакомлю», — продолжил Иваныч и, обернувшись к незамеченному мной ранее молодому парнишке в синей спецовке, сказал. «Ванька, я наперекор. Ты пока следующую пару готовь». Парень молча кивнул и отправился в угол цеха, где на толстом проводе висел пульт от управления кран-балкой. «Ученик мой, Ванька Шмидт», — кивнув в его сторону головой, сообщил Иваныч, вытирая ветошью руки. «Молодец, парень. Только 23 года, а скоро на шестой разряд уже сдает. Руки золотые». Я заинтересованно глянул в сторону умельца. Нужно заводить друзей. А парень примерно моего возраста. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Каждый даст по 2 рубля, будет 200 у тебя. Потом познакомишь. А сейчас пойдем, Иваныч. Нехорошо в первый день работы опаздывать. При мне с кадров комплектовочной звонили, сказали, что буду через 5 минут, а я уже полчаса добраться не могу. «Не ссы, Кирюха! У тебя первый день на ознакомление с инструкциями всякими уйдет только. ТБ опять же, станок принять, и спецух тебе получить надо. Ты же в этом работать не будешь. Так что в первый день тебя до работы никто не допустит. Ордер получил на общагу?» «Да». «Вот, значит, и с работы тебе пораньше надо уйти. До 6 к коменданту попасть». «Ясно. А что за станки там в комплектовочном?» «Новые. Почти все 1К625, токарно-винторезные». Я обрадовался. Для этого года станок, конечно, новый. Я такие видел в свое время, уже потрепанные жизнью. Но, тем не менее, и в мое время они еще продолжали работать и активно продаваться на разных сайтах. Их покупали. На них работали. Умельцы переделывали их даже под ЧПУ. Простой и надежный станок. На таком мне работать не приходилось, но справлюсь, ничего там сложного нет. Ремонтно-комплектовочный цех находился рядом, буквально в 5 минутах неспешной ходьбы. Начальник цеха новому токарю обрадовался. Слегка поморщился, узнав разряд. Тем не менее, вслух своего недовольства не высказал. Нормальный вроде мужик, должны сработаться. Время до обеда я провел в беготне. Получил спецовку, подписал кучу журналов об ознакомлении с инструкциями и т.б. Принял станок. Завтра начну что-то точить под присмотром опытного наставника, мелкого мужика неопределенного возраста. Токаря не хватало, а это значит, что долго привыкать и втягиваться в работу мне не дадут. Посмотрят, что я умею делать, и вперед. После обеда с работы меня отпустили обустраиваться и заселяться в общагу. Она была рядом с депо. Серое, ничем не примечательное трехэтажное здание. Комендант, похожая на библиотекаря старушка, приняв ордер, повела показывать мою койку. Комната была на 2-м этаже, 6 кроватей, из которых занято 4. Общая кухня в одном конце коридора, санузел в другом. От получения постельного белья и матраса с подушкой я отказался. Честно, предупредив бабулю, что жить здесь не собираюсь и получил ордер только для прописки. Бабулька не удивилась, видимо, это было в порядке вещей. Тут же в небольшом кабинете выдала мне справку для паспортного стола. предупредив, что если я передумаю, то завхоз работает сегодня только до 4 часов. Не затягивая, я немедленно отправился в паспортный стол, что располагался в здании РОВД, рядом с больницей, в которой провел первые 2 недели жизни в этом времени. На удивление, ни в каких очередях мне стоять не пришлось, хотя к ним я был морально готов. Приняв у меня паспорт и справку, молодая девушка в милицейской форме выдала бланк заявления. И уже через полчаса в моем паспорте стоял штамп с пропиской в городе Каменногорск. На выходе из здания РОВД я неожиданно столкнулся с Кирюшиным. Он был без формы, ну, так операм положено, и вид имел потерянный. «Здорово, начальник!» — доброжелательно поздоровался я. Злость меня уже отпустила. В чем-то Кирюшина я даже понимал. Молодой опер, не обтерся еще. Энтузиазмом горит, себя проявить хочет, уважение заслужить. Потом поймет со временем, что лучше просто спокойно работать, без рывков и авралов. Не надо делать нервы начальству, как говорят евреи. И этот вот как раз уверенной и спокойной работы и уважение коллег и заслуживают. «А, это ты», — устало сказал Кирюшин, даже и не думая здороваться. «Позлорадствовать пришел». «Нет». «А чего случилось-то, начальник?» «Случилось. Сняли меня с оперов. В участковые перевели сегодня». Грустно и без всякой злобы ответил Кирюшин. «Ё-моё. Из-за меня, что ли? Совсем?» «Да не только из-за тебя, но и из-за тебя в том числе. Временно пока. 2 участковых на больничном. Мне его даже стало жалко. Ну так, немного. Не понимает пацан ничего, а ведь он еще очень легко отделался». «Ну, временно это ничего. Вернешься умнее будешь», — сказал я. «А ты чего сейчас делаешь, начальник?» «А тебе-то что?» «Нехорошо мы знакомство начали. Давай мириться, ты вроде парень неплохой. Время сейчас уже вечернее. Пойдем по кружке пива вмажем, я угощаю. Может, чего тебе посоветовать смогу». «Друзья в этом городе мне нужны срочно. Для моих планов сотрудник милиции в знакомцах не помешает. А Кирюшин не совсем еще конченый вроде бы человек, почти мой ровесник. Можно попробовать перевоспитать». «Ты? Мне? А чего ты посоветовать ты можешь?» «Плохо все». Кирюшин грустно отвел взгляд. Но уходить не спешил. Потом решительно махнул рукой. «А, пойдем. Нажрусь сегодня». «Ну, не надо нажираться. По паре кружек и все. Завтра и мне, и тебе на работу. Придешь с бодуна, только усугубишь ситуацию». Пивнушка нашлась буквально за углом. Маленькое полуподвальное помещение, круглые столы на высокой ножке, стульев нет. Было еще не сильно поздно, и свободные столики имелись. Пара мужиков, что пили пиво возле стойки, и буфетчица на нас никакого внимания не обратили. Я сразу направился к хозяйке заведения и заказал 4 кружки. Вернувшись за столик, молча поставил кружку перед Кирюшиным и отхлебнул из своей. «Ну, давай знакомиться, что ли. Как меня зовут, ты знаешь. А я только твою фамилию и звание слышал». «Андрей меня зовут», — сказал Мамлей, с сомнением глядя на пиво. А потом, видимо, что-то для себя решив, взял рифленую посудину и залпом выпил половину. «Вот и познакомились. За знакомство», — сказал я и, подняв свою кружку, повторил подвиг Андрея. «Рассказывай свои проблемы. Чем смогу, помогу», — начал я разговор. «Да зачем тебе мои проблемы? Я же тебя посадить хотел. Чем ты-то мне поможешь?» «Я, Андрюха, человек не злопамятный, а помочь смогу советом. Ты не смотри, что я молодой. Я в жизни уже успел много повидать. Детдом — это тебе не у мамы с папой жить. Многое там было. Армия, опять же. И с урками бывшими общался долго. Много их на севере. На нормальную работу с судимостью не берут. А кто-то и сам от друзей и подельников подальше уехал. Разные там встречаются. Что-то слышал, что-то люди знающие рассказали. Помогу, чем смогу». «Ты вот думал, что я тебя козлом тогда обозвал. А я ведь просто хотел тебя коллегой назвать. Был у нас в артеле один адвокат бывший. За взятку отсидел. Так он там всех коллегами называл. Привязалось от него слово, вырывается иногда не в попад. Он тоже много чего из своей практики вспоминал». Андрей уже более заинтересованно взглянул на меня. Помолчав немного, он выдал: «Галка все, сука! Да ты видел ее, следователь в прокуратуре. Копает под меня, тварь. Ты тогда заяву на меня писать отказался, спасибо тебе, не стал валить дурака. Так она нашла того, кто напишет. Служебное расследование сейчас идет. Превышение полномочий шьет. Андрей помолчал и грустно добавил. Посадят меня, наверное. Толком рассказывай, почему она к тебе прицепилась? Кто заяву на тебя написал? Прицепилась потому, что послал я ее дуру. Встречались мы с ней недолго. Мотив понятен. Женская месть — это страшно. Подробности давай. Я с ней еще на юридическом познакомился. В параллельных группах учились. После выпуска меня в область должны были забрать. Я отличником был. А ее сразу сюда распределили, секретарем судьи городского суда. Потому как дура и училась на одни тройки. Стала она меня уговаривать с ней ехать. А оно мне надо было. Ну и послал я ее. Ничего же серьезного между нами не было. Ну, спали пару раз. Но она, видимо, иначе думала. Сразу письмо на меня написала за аморальное поведение в областной комитет комсомола. Там тоже мужики работают, все не понимали. Но отреагировать были должны. Из комсомола меня не исключили, но и в область уже не взяли. Сюда отправили. Вот как раз в участковый я и попал. Только выбираться начал, в младшие опера перевелся. А эта дура с секретаря суда сразу в следователи прокуратуры прыгнула. Не исключено, дала кому-то прошмандовка. Вроде все спокойно было. А вот после твоего случая, видимо, поняла она, как меня добить можно. Это понятно. Теперь по заяве. Кто, что и за что. Есть тут у нас самогонщик один, рецидивист. Уже два раза ловили. Срок отмотает и обратно, никак не успокоится. Ну, значит, организовали мы контрольную закупку. Все как положено. При понятых изъяли самогон и сразу обыск провели, нашли аппарат. А через день он на меня заявление написал. Якобы отметелил я его. Показания выбивал. И вообще обыск без постановления провели. Превысил я, значит, свои полномочия. Очень интересно. И где он сейчас? Дома, под подпиской сидит. Ты один, что ли, обыск проводил? Нет, конечно, с группой. И эксперт был, и понятые. Наш дознаватель дежурный. А допрашивал его кто? Я опросил, а допрашивал дознаватель. Побои он снимал, заключение есть? Вроде нету. Да и не бил его никто. Так, пару затрещин дали. Методы дознания еще с советских времен мне известны. Они не менялись вплоть до цифровизации отделов полиции и установки камер наблюдения. Возможно, действительно была пара затрещин, а возможно и прессанули мужика по полной. Главное знать, как бить, чтобы следов не осталось. С самогонщиком тоже понятно. Выторговывает себе смягчение срока. Все же третий раз поблажек ему никто делать не будет. Галина дело ведет? Да. А вот капитан этот твой, начальник розыска, нормальный мужик? Нормальный, но помогать не будет. Ему звание надо получить и на пенсию по выслуге уйти в следующем году. Он хочет в Сочи переехать, у него жена болеет. Поэтому и пихнул меня в участковые срочно, чтобы не у него в отделе ЧП произошло. Ясно. А вот, положим, сможет он доказать, что ты в это время другого человека опрашивал? Ну вот, меня, например. Смотри. Я показания дам, и капитан скажет, что тебя ко мне направлял для уточнения обстоятельств дела. Сам ты подтвердишь то же самое. Трое против показаний самогонщика, который хочет оговорить изобличившего его сотрудника милиции. Побои он опять же не снимал. Задачу ложных показаний можно его без труда привлечь. Ну или хотя бы этим припугнуть. Галка твоя знает, что мы с тобой в контрах. Даже ей некуда деваться будет. Ну, хорошо. А с обыском чего делать? Тут вообще все просто. Был дознаватель там? Был. Это его проблема, а не твоя. Ты опер. Действуешь по поручению следователя или дознавателя. Протокол кто составлял? Ты? Нет, дознаватель. Вот. Ты тут вообще не при делах. Дознавателя, конечно, жалко. Но думаю, что и ему ничего не будет. Уверен, он сам это уже понимает. И, скорее всего, постановление уже подписано начальником отдела дознавания задним числом. Ты же юрист? «Ты ж юрист!» Всегда ненавидел, когда мне вот так говорили. В исключительных случаях следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя, утвержденного начальником дознания, без получения санкции прокурора. Когда обыск был? Вчера. Так вот, по закону у дознавателя есть еще двое суток на уведомление прокурора. А учитывая то, что обыск все же увенчался успехом, прокурор постановление утвердит. Не враг же он себе. Ну и вдобавок, не обижайся, конечно, все же ты олень, и дознаватель твой тоже. Тебе вообще зачем диплом юриста нужен? На стенку повесить. Запомни, главное правило любого мента. Чем больше бумаги, тем чище жопа. Прежде чем что-то сделать, остановись и подумай хотя бы на минуту. Выйдет с больничного участковый, и вернешься ты в отдел. Не переживай. А ведь точно. Так просто все. Твою мать, как я сам не додумался. Андрей схватился за голову. Точно, олень. Думаю, капитан согласится, ему тоже взыскание сотруднику сейчас не нужно. Одно не пойму. Зачем тебе-то это надо? Нет, я, конечно, благодарен, но я же тебе ничего хорошего не сделал, даже наоборот. И знакомым с тобой едва. Я вообще стараюсь людям помогать, по мере возможности, конечно. Хобби у меня такое. Ну и потом, я в этом городе человек новый. Друзей у меня здесь нет. А почему бы и не начать их заводить? Я с улыбкой смотрел на Андрюху. «Первая проблема на службе, а ты уже посыпался и растерялся, сынок», — подумал я. «До того, как ты станешь матерым опером, тебе еще столько крови и нервов попортят. Это потом, через несколько лет научишься чувствовать проблемы буквально с жопой, ловко обходя на уровне инстинктов возможные ловушки. Опера вообще профессия неблагодарная». Потерпевшие и начальство думают, что ты ни хрена не работаешь, и как бы ни старался, мог бы делать и побольше. Для уркаганов ты враг номер один. Для управления собственной безопасности и прокурорских – законная добыча, и ходишь на свободе только по недоразумению и их недоработке. Как говорил мне один из моих первых начальников, «Куда опера не целуй, везде будет жопа». Нет в этом романтики. Одна грязь, нервы и вечная усталость. Пиво закончилось, и я сходил за новой порцией. Все, еще по одной и по домам. Завтра на работу. Откуда ты во всем этом разбираешься? Я точно знаю, что ты на юриста не учился, а подвел все красиво, как опытный адвокат. Спросил счастливый и уже захмелевший Андрюха, приступая к третьей кружке. Эх, знал бы ты, как прав, подумал я. Я же тебе говорил, умею людей слушать. И память у меня хорошая. И вообще, умный очень. «И скромный!» — заржал как конь Андрей. «И красивый!» — добавил я серьезно, а через мгновение тоже не удержался от смеха. «Спасибо, я твой должник». Андрей протянул мне руку, которую я тут же пожал. «За пиво сам заплачу. Не ты меня, а я тебя поить должен». «Сказал, угощаю, значит, угощаю. Ты мне потом пиво нальешь, когда закончится все». Протестующий поднял я руки. «Замётано», — серьезно ответил Андрюха. «Куда тебя участковым-то сослали?» — спросил я, допивая пиво. «Посёлок Приречный, тут, в 5 километрах от города. Там в основном промысловики живут. Охотхозяйство посёлок. Вообще он, конечно, старый очень, старше города. На этом месте всегда промысловики жили. Там спокойно, особенно зимой, когда почти все мужики в тайге. Несколько семей из военных живет тоже. Военных складов в округе много». «Нифига себе, бывают же совпадения. Я там как раз и поселился, комнату снял. Адрес Крестов переулок 7». «Мля, вот это да!» «Только ты меня, начальник, за прописку не гоняй, я в городе в общаге депо прописан». Подняв руки, как будто сдаюсь в плен, с улыбкой сказал я. «Завязывай, Кирилл. Ведь я обидеться могу». Андрей встал. «Значит так, я тебя сам найду. Мой участок и адрес я знаю. Спасибо тебе, дружище». Андрюх полез обниматься. «Не люблю». Но на первый раз стерпел. Вроде нормальный парень оказался этот Кирюшин. Россия — единственная страна, где есть выражение «он мент, но он нормальный». Это как раз про него. Время покажет. Домой я попал поздно. Тело чесалось, хотелось принять душ и завалиться спать. Но это только мечты. Сейчас в деревне моются в бане раз в неделю. Я так не привык. Не хватало мне ежедневного приема душа перед сном. Ничего. Завтра после смены помоюсь в душевое депо. Есть все же плюсы в работе простым трудягой. До места мне добираться около часа, значит, вставать нужно в 6 утра. В 8 уже начало рабочего дня. Трудясь последние годы на себя, я раньше 9 даже не просыпался. Теперь надо заново привыкать.